свое прошлое лето, свой родной дом ты под сердцем хранил. Вот она память в белом конверте, ты как икону боготворил. Ты вспоминал, как прощался с друзьями, как целовал девчонку свою. Но вместо тех дней теперь ты видишь утрами, как своих пацанов ты теряешь в бою. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов. Помнишь тот день, как прислали повестку, как ты пошел в военкомат, как приговор поставили метку, как провожал тебя в пекло комбат. Горячая точка, ты был еще молод, чтобы за это жизнь отдавать. Там, где за правду решают все деньги, и стал ты мишенью, чтобы их отмывать. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов. Лето пришло, скоро твой день бель, скоро увидишь землю свою. Скоро забудешь, как на разводах ты получаешь приказы в строю. Стуки колес железной дороги с каждой минутой ближе твой дом. И в страшных снах будет сниться тревоги, как ты прошел этот дурдом. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов. Огненная пыль под ногами, мокрый песок не впитывает кровь. Ветер заметает память годами ко всему. Всегда будь готов.